Глава 93. Управляющий домом, ворчливый старик, поначалу наотрез отказывался общаться с ними без ордера. Однако Зоуи и Тейтум все в той же новой манере, которая и ставила ее в тупик и безмерно радовала, поняли друг друга без слов и разыграли целый спектакль. Зоуи была жертвой, к которой кто-то вломился домой, а Тейтум — суровым федеральным агентом, готовым покарать негодяя. Не прошло и 7 минут, как управдом готов был хоть первенца в жертву принести. Впрочем, первенец им не потребовался, только имена и описание внешности всех новых жильцов. Описывать людей управдом оказался не мастер. Впрочем, среди новых жильцов нашелся один единственный одинокий мужчина средних лет, некий Дэниел Мур. Ключи от квартиры управдом им не дал, зато сообщил, что сходит туда сам, а они, если хотят, могут пойти с ним вместе. Полчища мух и витающий в квартире запах с порога сообщили, что в этой квартире уже несколько дней никто не живет. В кухонной раковине валялась гора грязной посуды с остатками тайской еды на вынос. Воняло неописуемо. Управдом, зажав нос, бормотал что-то о насекомых, счетах за уборку и судебных исках. Зоуи, не обращая на него внимания, двинулась прямиком в спальню. Тейтум за ней. И на полу, и на простынях темнели пятна засохшей крови. Сомнений не оставалось. Словно подстреленный зверь, Гловер убрался в свое логово и здесь зализывал раны. Зоуи нахмурилась, соображая. Здесь он был в безопасности, а потом снова бросился бежать. Почему? Что-то его спугнуло, произнес у нее за спиной Тейтум. На следующий день после нападения на Андрея полицейские опрашивали соседей, ответила Зоуи. Ходили из квартиры в квартиру, интересовались, не видел и не слышал ли кто-то чего-нибудь подозрительного. Постучали и сюда. Наверное, еще и объявили: «Откройте, полиция». Зои представила, как Гловер скорчился в углу, сжимая себе рот, чтобы не издать ни звука, и при мысли о том, что он был ранен и напуган, испытала некоторое удовлетворение. Подождал, пока они уйдут, собрал самое необходимое и бросился на утёк, проговорил Тейтум, разглядывая бумаги на тумбочке у кровати. Телефонные счета на имя Дэниела Мура. Похоже, он состряпал себе полноценную фальшивую личность. «Или украл», — добавила Зои. Он уже много лет в розыске, и все это время умудрялся как-то скрываться от полиции. «Взгляни-ка. Счёт из больницы». На секунду Зоуи подумала, что Гловер обратился в больницу со своим огнестрельным ранением. Но нет. Настолько он еще не обнаглел. Счет был за МРТ 3-недельной давности. Результаты МРТ она нашла скомканными на полу. Развернула, перечитала несколько раз — и широко раскрыла глаза. «Что там?» — спросил Тейтум. «Подозрение на злокачественную опухоль мозга», — ответила Зоуи. «Возможно, он умирает». Вот и сложилась головоломка. Последний элемент со щелчком встал на место. Теперь понятно, почему Гловер не стал ждать, пока уляжется шум, и охрана Андрея потеряет бдительность. Он просто не мог себе позволить долго ждать. Все-таки есть на свете справедливость». С мрачным удовлетворением заметил Тейтум. Зоуи не ответила. В ее душе по капле просачивался холодный ужас. Раненый зверь ползет в берлогу и там зализывает раны. Но умирающий... Умирающему зверю терять нечего. Он становится непредсказуемым и намного более опасным.